Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Следующее повествование называется «Сказание о том, как Бог привел отрока Прохора к монашеству». В 1758 году, в ночь на празднование дня святого пророка Илии и преподобного Авраамия, галичского и чухломского чудотворца, то есть на 20 июля, у супругов Машниных родился сын, тихий и светлый младенец с голубыми глазами. Словно ангел с небес пришел в эту благочестивую семью. Совершилось это в богохранимом граде Курске, тогда уездном городе огромной Белгородской провинции, который громоздился своими слободками и садами по крутому берегу Тускарии, невдалеке от города, впадающий в полноводный Сейм. Вековой лес на большом пространстве окружал город и даже в нескольких местах вклинивался в него. Невдалеке от усадьбы Машниных, на месте древней крепости у ручья Кур, от которой сохранились валы и глубокий ров, находился Знаменский монастырь. Великая святыня сияла в нем. Икона знамения Пресвятой Богородицы, называемая Коренною, так как обнаружена она была невдалеке от города, при корнях дерева. Сам Господь наш Иисус Христос и Его Пречистая Матерь прислали явившемуся в мир младенцу свои невидимые великие дары. При святом крещении ему наречено было имя Прохор в честь одного из 70 апостолов и первых диаконов. Это значит, что крещение состоялось 28 июля на память святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, мужей, исполненных Духа Свята и премудрости. До успения Матери Божией святой Прохор был спутником апостола Петра, после апостола Иоанна Богослова, с которым делил тяготы странствий и гонений. Евангелие от Иоанна и Апокалипсис записаны были со слов Иоанна Богослова, именно апостольским мужем и перводьяконом Прохором, который претерпел славную мученическую кончину от язычников-эллинов в городе Антиохин. Отец младенца Прохора, Исидор Иванович Машнин, имел в это время возраста 41 год. Он был купец-промышленник, владевший кирпичными заводами, и брал подряды на строительство домов и храмов в Курске и окрестных городах. В то время он уже несколько лет строил, а именно с 1752 года в Курске, рядом со своим домом, колоссальный храм в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея Руси чудотворца, а также казанской иконы Божьей Матери. Чертеж, сделанный самим Растрелли, был прислан из Петербурга, а средства явились от усердных прихожан, в основном же от купца Карпа Ефремовича Первышева. Здание строилось медленно, с расчетливой основательностью. В летнее время нянька или бабушка Федосия Наумовна, мать Исидора Ивановича, выводила младенца, еще неверно шагавшего и держимого за руку, со двора посмотреть на вороных битюгов, везущих нагруженные камнем дроги. Земля гудела под колесами. Прохор широко раскрывал голубые глаза. Мужики, сгибаясь под тяжестью наполненных кирпичом деревянных коз, один за другим поднимались на невысокие еще стены храма. Нижняя церковь во имя преподобного Сергия уже почти готова. Дома у Машниных по-церковному благолепно. Тишина, чистота, тонко пахнет заморским ладаном, рушники на иконах, Евангелие на аналое. Исидор Иванович и его супруга Агафья Фатеевна известны в Курске своей праведной жизнью. Рано поутру все домашние собираются на молитву. Поднимались и дети. Параскева и Алексей, бывшие старше Прохора, соответственно, на 8 лет и 6. Нередко бывал здесь и молился со всеми вместе брат Исидора Ивановича, тоже купец, Антон Иванович с женой Варварой Финогеновной и сыном Петром, двоюродным братом Прохора. Дом был большой, с кладовыми, скотным двором, конюшней, садом. Всего в нем было достаточно, однако не замечалось никакой роскоши. Супруги Машнины много помогали бедным, питали сирот и недужных, устраивали достойное замужество бесприданницам. Часто в гостях у Машниных бывали курские батюшки, особенно из прихода храма Ильи Пророка, мастера-строители, приказчики заводов. Была в доме и малая горница для странных людей, идущих по Руси от монастыря к монастырю. Немало порассказали они добрым хозяевам и их детям о дивных обителях, где, как огненные столпы от земли до неба, горят молитвою подвижники иноки, благоухают мироточивые иконы, совершаются чудеса у нетленных мощей преподобных. В 1760 году, осенью, Исидор Иванович, никогда ничем не болевший, вдруг слег и через несколько дней сподобился непостыдной мирной кончины, исповедавшись и причастивших святых христовых тайн. Дела свои, в том числе и строительство Сергиевского храма, он передал жене. Ей было в это время 32 года. Горе не сломило ее души. Все в доме велось по старому порядку. Маленький Прохор, оставшийся без отца 2 лет, уже начал запоминать молитвы. Бывал с матерью, сестрой и братом в храмах. И всегда с большой радостью, приподнятый от пола братом, прикладывался к чудотворной иконе знамени Божией Матери. Однажды Агафья Фатеевна шла с детьми из храма домой, и на улице встретился ей юродивый, славившийся своей прозорливостью. «Блаженна ты, вдовица!» — сказал он, погладив маленького Прохора по его светлым льняным волосам. «Что у тебя такое детище, которое со временем будет крепким предстателем пред Святой Троицей и горячим молитвенником за весь мир?» Этот юродивый стал бывать в доме Машниных и подружился с Прохором, который всей душой потянулся к нему. Прохор еще не умел читать, и юродивый, имя его забыто, рассказывал ему о святых Божиих. Один раз, гуляя с ним, он показал ему ветхий колодец на берегу Тускари, в котором обвалился гнилой сруб, но вода была дивно чиста и приятна на вкус. «Вот», — сказал он, — где брал воду для своих просфоры великий отец русских монахов Феодосий, игумен Печерский. Они сидели на камнях, нагретых солнцем, и юродивый рассказывал о детстве печерского святого подвижника, приводя на память целые отрывки из его древнего жития. Он рассказывал о том, как отрок Феодосий вместе с родителем приехал сюда, в град Курск, и как он любил молитву и церковные службы, удаляясь от игр своих сверстников. Как ушел однажды, тайно, с приходившими паломниками в святую землю, и как через 3 дня догнала его матерь его, избила жестоко, привезла домой и заковала в железо. Так и ходил он в оковах много дней, а потом, сжалившись над ним, мать его снова принялась с мольбами уговаривать его, чтобы не покидал ее, ибо очень его любила и не мыслила жизни без него. Когда же Феодосий пообещал матери, что не покинет ее, то она сняла с его ног оковы и разрешила ему делать, что захочет. Тогда блаженный Феодосий вернулся к прежнему своему подвижничеству и каждый день ходил в Божию церковь. И узнав, что часто не бывает литургии, так как некому печь просфоры, он опечалился и задумал сам со смирением приняться за это дело. Так и поступил. Начал он печь просфоры и продавать, а прибыль от продажи раздавал нищим. На остальные же деньги покупал зерно, сам же молол и снова пек просфоры. Это уже Бог так пожелал, чтобы чистые просфоры приносились в Церковь Божию от рук безгрешного и непорочного отрока. Так и провел он лет 12 или более. Все отроки, сверстники его, издевались над ним и порицали его занятия, ибо враг научил их этому. Но блаженный все упреки принимал с радостью, в смиренном молчании. «Подрастешь немного, — говорил Прохору его старший друг, — и мы с тобой пойдем в Киевские пещеры поклониться преподобным и богоносным отцам нашим Антонию и Феодосию. Вот то-то радость велия, вот услаждение души христианской. Будем же Господа слезно молить, да удостоит нас всего». Каждый год 8 сентября в Курске бывал великий крестный ход из коренной пустыни в Знаменский монастырь. Несли чудотворную знаменскую икону Божьей Матери, которая летом пребывала в пустыни на месте своего чудесного явления в 1295 году, а остальное время в Курске. Коренная пустынь находилась в 27 верстах от города. Много необычайного рассказывал отроку Прохору, друг его, об этой иконе. В те стародавние времена град Курск был разорен татарским воеводой Мингу и лежал в запустении, и еще 300 лет потом не было в нем никаких признаков возрождения. А неподалеку, в городке Рыске, властвовал тогда галичский князь Василий Шемяка. 8 сентября 1295 года рыльский священник Боголюб увидел на берегу Тускари икону, лежавшую изображением вниз на выступающих из земли узловатых корнях огромной сосны. Едва он поднял икону, как из-под корней выбился источник чистой воды, который с журчанием побежал по уклону берега в Тускарь. Священник Боголюб построил здесь часовенку, поставил в ней икону и стал молиться. Князь Василий Шемяка прислал гонцов и велел нести икону в Рыльск, но сам, не веря в ее чудесность, не вышел встречать ее. В тот же день он ослеп и, охваченный ужасом, поспешил к иконе, пал на колени и, проливая слезы, принес раскаяние. Зрение его тотчас возвратилось. Тогда он приказал одним днем соорудить в городе храм Рождества Богородицы и поставил в нем новообретенную святыню. Наутро она исчезла и оказалась на месте своего явления в часовенке у источника. Священник Боголюб часто вместе с народом приходил сюда петь молебны. Крымские татары, нередко доходившие до этих мест, явились сюда и увидели часовню. Это было во время молебна. Они зажгли часовню, побили народ, а чудотворную икону Божьей Матери рассекли на две части и бросили их в разные стороны, в чаще леса. Священника же Боголюба сковали и отвели в полон, откуда он вернулся через несколько лет. Он сразу бросился в лес, нашел обе половины иконы, сложил их, и они, прильнув друг к другу, срослись так, что не стало видно места рассечения. Впоследствии, когда икона прославилась на всю Русь многими дивными чудесами, о ней прослышал царь Федор Иоаннович. В 1597 году приказал он принести ее в Москву. Велел надставить доску со всех четырех сторон с написанием вверху Господа Бога Саваофа, а по сторонам и внизу ветхозаветных пророков, и обложить серебром и золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В том же году чудотворная икона была отправлена в коренную Знаменскую пустынь. В это время по повелению царя начали русские люди восстанавливать лежавший в запустении град Курск. Но иконе Знамения Божьей Матери снова довелось побывать в Москве. В 1605 году ее захватил сидевший в Путивле Лжедмитрий I, который потом и принес ее в Москву. В 1605 году куряне, прогнавшие за три года до этого из своего города литовцев и поляков и построившие по обеду внутри крепости Знаменский монастырь, ходатайствовали о возвращении им иконы. И уже в 1618 году царь Михаил Федорович Романов эту их просьбу уважил. От своего блаженного друга-наставника услышал отрок Прохор о первых христианских отшельниках, древних пустынниках Павле Фивейском, Антонии Великом, Арсении Великом и Макарии Великом. Плача от умиления, повествовал блаженный о том, как долгие годы, целых 90 лет, жил в пещере Павел, не видя людей и молясь Богу. Ворон приносил ему каждый день половину хлеба. Возле пещеры было несколько пальм, и тек небольшой источник, а вокруг дышали адским жаром раскаленные пески Египта. Громоздились мрачные скалы. И вот сюда пришел другой старец, Антоний, который, духом познав, что есть в пустыне великий подвижник, много дней искал его, будучи и сам уже годами ветх, и, наконец, нашел. Два старца кинулись в объятия друг ко другу. Один в изодранном подряснике, другой в одежде из пальмовых листьев. «Антоний!» — воскликнул Павел. «Павел!» — сказал Антоний. «Сам Господь открыл им имена друг друга». В каком глубоком безмолвии, в каком строгом одиночестве проходила жизнь этих людей, всецело посвятивших себя Богу. Слезы текли по щекам блаженного, когда он рассказывал, как послал Павел Антония за епископской одеждой, в которой должно было ему умереть, и как Антоний принес ее, но был потрясен, увидев почившего уже о Господе Павла. Старец умер на молитве, но не упал, а так и остался стоять с воздетыми к горе руками и с лицом, обращенным к небу. Блаженный, поглаживая отрока по светлым волосам, говорил, что великие эти угодники Божии, подражавшие в пустынических подвигах пророку Илии, будут его наставниками в его будущей борьбе с дьяволом. Прохор простодушно спрашивал, «А какой он, дьявол-то?» «Только великим молитвенникам случалось видеть его», — отвечал блаженный. «Преподобному Антонию являлся он в виде страшного черного отрока, иногда великана, а то, как и многострадальному Иову, с горящими глазами, пламенем из уст и дымом из ноздрей. Иной же раз в виде смиренного монаха или даже ангела светлого. Пугал он отшельника страхом, дикими воплями, шумом, а то и приказывал демонам избивать его до полусмерти. Было и так, загремело вдруг страшно, стены келии развалились в стороны, и из ночного мрака с рычанием, визгом и шипением ринулись на преподобного страшные звери, птицы и гады. «Ой!» — воскликнул Прохор и прижался к лохмотьям блаженного. «Страшно, Светик, ох, страшно!» — отвечал блаженный. «Нам, грешным, Господь и не попустит того, какие у нас силы. А вот ты вырастешь, как на второго Антония ополчится на тебя враг рода человеческого, змий, противник спасения нашего». «А Антоний не испугался?» «Нет. Если бы у вас было сколько-нибудь силы, то для борьбы со мною достаточно было бы и одного из вас», сказал Антоний всей этой нечисти. «Но так как Господь отнял у вас силу, то вы и пытаетесь устрашить своей многочисленностью. Если вам не дано силы надо мною, то зачем понапрасну трудитесь? Если же по попущению Божию вы имеете силу поглотить меня, то вот я, чего медлите? Матерь Божия с любовью на тебя смотрит», — говорил блаженный. «Ведомо ей будущее, богоугодная жизнь твоя. Молитвами ее великие духовные дары готовит тебе Господь наш Иисус Христос. Молись, отрок, больше молись. Так говори. Преподобные Павле, Антонии, Арсении, Макарии, молите Бога о нас».